Звук указующий, десятый день. Я жду тебя на Паршинской дороге и снова жду под полную луной. Звук указующий, ты где-то здесь, поди в отверстие раны плодородия. Зачем таишься и следишь за мной? Звук указующий, пусть велика моя вина, но велика и мука, и чей, как мой, тобою слух любим, меня прощает полная луна. Но нет мне указующего звука, нет звука мне, зачем он прежде был. Ни с кем моей луной не поделюсь, да и она другого не полюбит. Жизнь замечает вдруг, что предмертва. Звук указующий, я предаюсь игре с твоим отсутствием подлунным. Звук указующий, прости меня.